Мир фантазий. Внутренняя жизнь ребенка проходит в фантазиях, мечтах и играх. Можно даже сказать, что дети, в основном дошкольники и младшие школьники, живут в двух мирах. Вот что пишет об этом детский психолог Мария Оссорина в своей замечательной книге «Секретный мир детей». Дома ребенок может одновременно сосуществовать в двух разных реальностях. В привычном мире окружающих предметов, где распоряжаются и оберегают ребенка взрослые, и воображаемом, собственном мире, наложенном поверх обыденности. Он тоже реален для ребенка, но невидим для других людей. Соответственно, для взрослых он недоступен. Одни и те же предметы могут быть в обоих мирах сразу, имея, однако, там разные сущности. Вот вроде бы просто черное пальто висит. А посмотришь, как будто кто-то страшный. Воображаемый мир ребенка — это мир сказок, грез, собственных образов и историй. В нем живут разные персонажи, разыгрываются необыкновенные события, где сам автор нередко выступает в роли героя. Взрослый никогда по-настоящему не поймет ребенка, если не будет знать об этой его в буквальном смысле двойной жизни. Однажды мать трехлетнего мальчика обратилась к психологу. «Я очень беспокоюсь. У меня ребенок какой-то странный. Говорит, что был на войне, и там его ранили в ногу. Показывает мне место, куда его ранили. Я говорю: ты что? Какая война? Какая рана?» А он ни в какую. Бубнит одно и то же, и уже не первый день. Может быть, он у меня с ума сошел? В отличие от этой мамы, внимательные взрослые, особенно те, кто в силу избранной профессии много жили и общались с детьми, хорошо знают о фантазиях ребенка и помогают нам их понять. Вот снова отрывок из книги Оссориной. Мама даже не подозревает, что, рассматривая суп в тарелке, ребенок видит подводный мир с водорослями и затонувшими кораблями. А проделывая ложкой бороздки в каше, представляет, что это ущелье среди гор, по которым пробираются герои его сюжета. Иногда поутру родители не знают, кто сидит перед ними в образе их родного дитяти. То ли это их дочка Настя, то ли лисичка, которая аккуратно раскладывает свой пушистый хвост и требует на завтрак только то, что едят лисы. Чтобы не попасть впросак, бедным взрослым бывает полезно заранее спросить ребенка, с кем они имеют дело сегодня. Александр Нил, проведший несколько десятилетий в ежедневном общении с детьми разного возраста, рассказывает нам о том же. Шестилетки в Саммерхилле играют весь день напролет, играют со своими фантазиями. Для маленького ребенка фантазии и реальность очень близки друг к другу. Когда десятилетний мальчишка вырядился призраком, малыши сначала визжали от восторга. Они знали, что это всего лишь Томми, и видели, как он заматывался в простыню. Но когда он напал на них, они все завопили от ужаса. Мне так и не удалось установить, где у них пролегает граница между фантазиями и действительностью. Когда девочка приносит кукле еду на маленькой игрушечной тарелочке, верит ли она, что эта кукла живая? Игрушечный конь-качалка — это настоящий конь? Когда мальчик кричит «Огонь!» и потом стреляет, верит ли он, что ружье у него в руках настоящее? Я склонен думать, что когда игра в разгаре, дети в самом деле воображают, что их игрушки – настоящие вещи. И только когда вмешивается какой-нибудь бестактный взрослый и тем самым напоминает, что все происходящее – плод их воображения, они с размаху шлепаются обратно на землю. Почему дети играют все дни напролет и создают свой воображаемый мир? Для чего им это нужно? Дело в том, что через фантазию и игру ребенок осваивает мир взрослых со всей сложностью его устройства, порядка, социальных ролей и человеческих взаимоотношений. Воображая себя солдатом, летчиком, полководцем, он проживает в действии, пусть пока в фантазии, своих героев, их характеры, поступки, их героизм и благородство. Как пишет отечественный психолог Даниил Борисович Эльконин, для ребенка игра является школой морали, но не морали в представлении, а морали в действии. Вот почему опытные педагоги и психологи призывали бережно относиться и к игре, и к воображению, и к фантазиям детей. «Ни один чуткий родитель никогда не станет разрушать мир детской фантазии», — пишет Нил. «Не надо стыдиться играть. Детских игр нет», — замечает Януш Корчик. Хорошо, если родитель, проявив такт, принимает участие в игре детей. Дети в таких случаях не только счастливы, но и предельно серьезны. Так что и нам приходится сохранять в игре полную серьезность. Вспоминается одна такая игра в нашей семье. Моя внучка 8 лет, ученица 2 класса, усадила свою маму, старшую сестру и меня играть в школу. Она, конечно, в роли учительницы, а мы ученики. Мы писали буквы, считали, иногда нарочно ошибались. Нас поправляли, делали замечания. Кто-то из нас время от времени нарушал дисциплину, жаловался на соседа. Тогда учительница строго одергивала обоих. Повторно просился в туалет. Повторно не отпускала. Наконец наступил урок рисования, и было задано нарисовать льва. Каждый в меру своих способностей изобразил, что мог. На моем рисунке лев был, прямо скажем, трудно узнаваем. Начался обход учителя с проставлением оценок. Я замерла в ожидании своей участи. Учитель своей старшей сестре, у которой явные способности к рисованию. Неплохо. Тут можно еще подправить. Но, в общем, 5 с минусом. Следующий – рисунок мамы. Немного хуже. Пожалуй, могу поставить 4. Наконец, долгий взгляд на мое произведение. Да, Юлечка, больше 3 с минусом поставить тебе никак не могу. Ты у нас все-таки очень слабенькая. Я съежилась под тяжестью приговора, а тут еще злорадные улыбки моих одноклассниц. «Бедные дети», — подумалось мне, — «как они только выживают в атмосфере наших непрерывных оценок в школе и дома». Включаясь в фантазии ребенка, можно не только лучше понять его, но и помочь справиться со страхом и другими эмоциональными проблемами. Об одном таком случае рассказывает американский психолог Вилл Макдональд. «Однажды, когда моей дочери было 3 года, я услышал ужасный вопль из ее комнаты. Я пошел посмотреть, что случилось, и обнаружил Джессику, которая, забравшись на кровать, кричала, что в ее комнате появился монстр, чудовище. Когда я сказал, что не вижу никакого монстра, она ответила, что я, когда входил в комнату, испугал его, и он спрятался под кровать. Мы стали на четвереньки и стали его искать под кроватью. Я опять ничего не увидел. Но она заявила, что это ее собственный монстр, поэтому видит его только она. Тогда я сказал, что раз это ее монстр, то она может сделать с ним все, что захочет. Например, она может сделать его совсем большим, но это было бы страшно. Она может также сделать его маленьким. Второе ей понравилось, и она уменьшила его до размера плюшевого медвежонка. Этим вечером мы поехали ужинать в ресторан, и Джессика, уже подружившаяся с монстриком, взяла его с собой. На обратном пути домой с заднего сиденья вдруг раздался громкий плач Джессики. «Я забыла своего монстрика в ресторане!» Ее шестилетний брат, искушенный в таких вещах, сказал: «Все в порядке, Джесс, он у меня в кармане».